В это историческое время всколыхнулись не только люди, ради которых и начинаются изменения глобального масштаба, но всколыхнулись и божественные силы, которые и готовят преображение человечества. Все пришло в движение. И не только материальный мир, что лишний раз подтверждает мои слова о том, что нет ничего лишнего или ненужного в системе миров. В этой сбалансированной энергетической системе все, включая человека, должно находиться в гармонии. И любое отклонение от гармонии может привести к хаосу, а впоследствии к самоуничтожению. Мой мир, миры мои, не приемлют беспорядок, который возник на Земле, на планете системы, по вине человека. Казалось бы, что такое человек в масштабах Вселенной, вечности? Но действие человека на Земле, его вмешательство в дела природы, приводит к тому, что природа, энергия Земли, вынуждена защищаться от человека природными катаклизмами. Уместно вспомнить о том, кто такой человек. Я многократно говорил вам о том, что человек есть энергетический фантом, который своей энергией, связью ее с внешней энергией Земли и космоса, может повлиять на энергетическую связь миров. Вы спросите, как может один человек, одна энергетическая сущность, повлиять на огромный мир, на огромный космос? Человек, к сожалению, может повлиять. Во-первых, потому что людей стало слишком много, и величина энергии, ее мощность, излучаемая людьми, стала достигать критической величины, опасной для существования материального мира. Во-вторых, с развитием человечества, достижением его успехов в области науки и техники, влияние человека и его вмешательство в природу, а значит в энергию Земли, стало тоже критическим, вносящим дисбаланс в энергетическое состояние Земли. Эти два фактора заставили космический разум задуматься о необходимости вмешательства в дела людей, потому что энергетическое отрицательное возмущение, импульс от действий людей, стал так заметным, что появилась опасность дисбаланса всей системы миров. Вот этого невозможно было допустить, и поэтому было принято решение о преображении человека пятой расы и срочной активизации возможности замены ее представителями шестой расы. Но только в том случае, если предложенная из моих уст помощь будет отвергнута или незамечена. Действительно, в условиях нарушения энергетического баланса, баланса сил в материальном мире, мне, Создателю, ничего не остается, как только вмешаться в дела людей, остановить их энергетический хаос и дать людям систему общественных отношений, устанавливающую порядок, гармонию человеческих отношений и гармонию человека и природы. Вот что происходит сейчас. И вот в какое время досталось жить людям пятой расы. Или пришлось, а может быть посчастливилось, жить во времена перемен. Но не в человеческом обществе, не во время какой-нибудь революции, а во время космических изменений, космического движения к гармонии, к порядку системы миров. Все, что сделал человек за предыдущие тысячелетия, нельзя списывать или забывать. Это были века поиска собственного пути человечества в вечности, и отрицательный опыт — это тоже опыт. Наступило время изменить траекторию падения человечества в пропасть, на траекторию воскресения, на траекторию движения вверх, гармонии ее с миром, с природой и с моей системой миров, а значит со мной. Люди должны, теперь уже должны, потому что уговоры кончились, принять мой план движения к гармонии, к порядку миров, до такой степени, чтобы это хрупкое равновесие человек-природа, человек-мир было восстановлено, и восстановлено срочно. Теперь люди должны действительно на веру принять Создателя, мой мир, мой порядок, и, приняв на веру, подчиниться мне, потому что подчинение есть путь к восстановлению порядка, к воскресению человека, как сбалансированной энергетической субстанции, сущности, а не подчинение мне есть путь в никуда. Тот, кто поймет этот факт, тот продолжит свой путь, свою жизнь в вечности и сольется в энергетической гармонии с миром. А тот, кто не поймет, тот останется в памяти ушедшего вперед человечества. Выбора нет, и времени уже нет. Либо принятие на веру моего миропорядка, его сбалансированной энергетической системы, либо путь в бездну безмолвия. Я повторяю, что сегодня всколыхнулись на пороге изменения энергии мира материальные и духовные миры. Вам, людям, еще не подготовленным к восприятию или пониманию моего миропорядка, моей структуры миров, придется только на вере перед грядущей опасностью самоуничтожения принять мой миропорядок и оставшееся время до встречи со мной на границе миров сконцентрировать свое внимание на изучении слов моих, данных в откровениях и толкованиях. Эти слова мои являются букварями, начальными знаниями людей Земли, погрязших в проблемах, грехах и пороках материального мира. Более глубокие знания будут даны не всем и не сразу. Все еще впереди. А самое главное — впереди познание истины, но только для тех, кто идет вперед к воскресению, к любви, гармонии, к принятию моего миропорядка, как своей внутренней сущности, энергетической космической единицы, находящейся в гармонии со своим Создателем.